Теория туманности. Началом третьего и в конечном счете наиболее плодотворного типа теории Солнечной системы явилась небулярная гипотеза, сформулированная Иммануилом Кантом 1755 и Пьером Симоном Лапласом 1796 год. Эта гипотеза легла в основу современной теории о происхождении Солнечной системы, теории туманности. Согласно этой гипотезе, протозвездная туманность первоначально представляла собой разряженное, медленно вращающееся газовое облако. Постепенно, по мере сжатия облака, под действием самогравитации, центробежные силы приводили к выбросу колец вещества в экваториальной области. Сегодня такая картина представляется слишком упрощенной, хотя бы по той причине, что сама по себе центробежная сила приводит к тому, что при сжатии газового облака должно было просто-напросто становиться все более уплощенным, а не выбрасывать кольца. Сегодня небулярная гипотеза коренным образом видоизменилась. Согласно расчетам, угловой момент Солнца, по всей видимости, явно недостаточен, чтобы им можно было объяснить выброс соответствующего количества вещества в виде сплошного диска, из которого образовались планеты. Тем не менее, заманчиво попытаться объяснить образование планеты спутником выбросами колец, состоящих из движущихся по орбитам частиц.